111. Апрель 1. Свет – целитель. Больная аура всегда затемнена, и излучение ее тусклы. Пораженные ткани не светятся. Лечением психической энергии производят их осветление. Психические и физические касания учителя передают свет. Носитель света передает свет из сущности своей всему окружающему, и людям, и животным, и растениям, и вещам, являясь благословением для всего сущего. Силою светоносных излучений ауры и характером их определяется ступень духа. Повторяю, характером, ибо темные иерофанты умеют окружаться блистанием. Но ведь и фальшивые камни блестят. Имеющие очи пусть видят. Фальшивые олимпы тоже окружены обманчивым блеском. Открытый глаз сердца нельзя ввести в заблуждение. Дух, утверждающий в себе явление света, на верном пути, на узкой тропе в жизнь ведущей. На первых ступенях свет посылает учитель, на высших утверждается учеником свет самоисходящий. Сокровище камня уявляет себя. Светоносность ауры определяет степень достижения. Держащий сокровище камня в руках – победитель. И хотя больше заплативший, больше и получает, все же ценность сокровища несоизмерима с заплаченным за него. Мысли носителя камня особенно яро осуществляются пространственно. Они имеют особое значение, если касаются общего блага. Велика ответственность носителя света за мысль.